Ладно, лишь вздохнула она, быстро переведя взгляд на брата. «Привет, Кай». «Привет, Ранни», — улыбнулся Кай. «Я там тебе, кстати, привез заморских тканей, от самих воздушных кочевников. Они легкие и теплые». «Ой, правда?» Тут же, забыв обо всем на свете, Ранни полезла искать свой подарок. Кай уже хотел ей помочь, но тут его подергали за рукав откуда-то снизу. «А мне?» — смотря в саму душу брата большими грустными глазами, спросила Пина, состроив самую грустную мордашку, какую только могла. «А тебе новые сапожки из кожи морского змея?» Гладя ту по голове, ответил Кай. «Маме ожерелье из лунных жемчужин, а Ире новый набор инструментов и ингредиентов для выделки и обработки кожи. Ура!» Тут же прокричала мелочь, бросившись к мешку и став мешать Ранне искать свой подарок. Смотря на то, как спорят сестры, как их пытается разнять мама, когда дело касается подарков, сестры забывают про всякие авторитеты, как брат втихаря тырит из морозилки снежные ягоды, пока женщины отвлеклись, Кай улыбался. В свое время, когда Кай еще не попал на службу к отцу и не продвинулся по карьерной лестнице, они жили бедно, более чем бедно, им едва хватало еды на то, чтобы не помереть с голоду, да и то только из-за сердобольных соседей, что помогали им и делились излишками еды. Родители Ипки умерли почти сразу после рождения Пины, а вместе с ними и все выгоды, что получал Лао от ее статуса наложницы. Так что он вышвырнул ее и ее детей назад в деревню охотников, что недавно подверглась нападению духов, которые и убили всю семью Ипки, разрушив ее дом. Все, что сделал Ао для матери своих детей, это по-быстрому отстроил ей домик, наполнив тот минимумом мебели и запасов. Формально все было нормально, статус наложницы был шаток и нестабилен, от той могли избавиться в любой момент и ничего предъявить Ао было нельзя. Тем более обычно он и наложницы уходят с приличным прибытком и взрослыми детьми, что будут их поддерживать и помогать. И прогони Ао Ипки, как и полагается, лет на 10-20 позже, все было бы так. Но он ее прогнал, когда той стукнуло 19, когда она не успела ничего скопить, а ее старшенькому было всего 7. Кай до своих 14 не видел мяса, и даже рыбу они могли себе позволить только по праздникам, питаясь в основном ягодами, водорослями и бульоном на костях. Но когда Кай стал магом воды и пошел на службу к отцу, став охотником на службе у главы семьи, все поменялось. На их столе появилась еда, старая мебель заменилась новой, а недостающая появилась, штопанные шубы исчезли, их место заняли новые и куда более теплые, а ледник впервые был не пуст. После же поднятия Кая по службе последний и вовсе стал ломиться от еды, а его мать, брат и сестры более не знали голода и нищеты. Собственно, они и были главным стимулом Кая служить человеку, что бросил их на произвол судьбы, обеспечив мать моральной травмой, а своих детей нищим и голодным детством. И лишь из-за них он терпел Ао, того, кто чуть ли не стал причиной смерти их матери. Племенной строй, да еще и в подобных условиях, как Северный полюс, с постоянными нападками духов, измененных и дикого зверья, был суров. Да, он вынуждал людей держаться вместе и даже не помышлять толком об междоусобицах, как в других странах, но он же навязывал одно конкретное правило – от балласта избавляются. Ипки еще повезло, что ее родная деревня была зажиточной и имела приличные запасы на непредвиденный случай, в иных деревнях, где ситуация стоит более остро, ее бы могли просто выкинуть на мороз. Детей бы, конечно, оставили и вырастили, все-таки дети – это будущее любого общества, но о нахлебнице, которой в тот момент выступала их мать, никто бы думать не стал. Но ей повезло, ей выделили регулярное довольствие, да и сама Ипки работала как проклятая, стараясь улучшить положение свое и своих детей. А когда подрос Кай, это же начал делать и он, и в отличие от матери, которая не имела времени обучиться чему-то прибыльному, он преуспел, более чем преуспел, сделав свою семью самой богатой во всей деревне. «Садись за стол», — отвлекла Кая от мрачных воспоминаний мать, нежно погладив того по щеке. Ипки прекрасно понимала настроение сына и представляла, какие именно мысли бродят в его голове. По ее мнению, совершенно вредные и бесполезные, которые только треплют нервы ее сыночку, который так чересчур много работает. «Хорошо», — улыбаясь, ответил Кай. «И чтобы его семья и дальше жила в достатке и не переживала о будущем, Кай сделает все, что угодно, в том числе и откровенно подлые поступки». Глава 19. Юбки. Отряд по спасению Ретта и Алла был собран в рекордные сроки, и в такие же рекордные сроки отправился в путь. 5 саней, на 4 из которых по магу нового стиля и 4 сильных безликих, и 5-е сани, в которых была сама Юбки, Да, Идрлик, да, Дай был ранен и ослаблен, но он был единственным, кто знал дорогу и мог провести в нужное место скорейшим образом. Юбки не находила себе места. Она дико переживала за брата, ее единственного по-настоящему дорогого человека, ее единственную семью, того, кто воспитал и обучал, защищал и оберегал. От одной мысли, что с ее любимым старшим братом может случиться что-то ужасное, она впадала в настоящую истерику, которую каждый раз была вынуждена давить силой воли. «Ни место и ни время. Долго еще?» — спросил Дрейк, перекрикивая ветер. «Скоро будем на месте», — нервно ответил Дай, высматривая нужное место. За время пути он пояснил, в чем дело. «Подумать только, инсекты». Юбки искренне считала, что они не более чем безмозглая и прожорливая кучка насекомых переростков, а тут оказывается, что они могут быть разумными. Впрочем, она также нисколько не удивилась, что ее сильный старший брат совсем справился и легко всех одолел. А вот известие о том, что во время драки своды пещеры обвалились, были неприятны, мягко говоря. Ведь если Ред так и не выбрался из-под них, значит, что-то случилось. Да и рассказ Дай о том, как они все вымотались от нескончаемой охоты и битвы, не добавлял оптимизма. И вот, они уже второй день едут без отдыха и сна, в надежде успеть. Из мыслей Юбки вырвало ощущение укола в ногу. Переведя взгляд, она с удивлением увидела руку Дая, что держала новомодный шприц из нации огня. Пустой шприц. Подняв взгляд, она увидела полное раскаяние и сожаление лицо. «Простите, но мы приехали», — пряча глаза, отметил тот, а Юбки ощутила, как ее взор мутнеет, а сознание куда-то уплывает. Лишенные воли мага сани стали замедляться. Последнее, что она услышала перед потерей сознания, были полные ярости и злости крик Дрейка и звук рассекающего воздух оружия. «Ах ты, мерзкий предатель!» Обрушивая на мерзавца свой верный гуань-да, кричал Дрейк, краем глаза отмечая, как готовятся к бою безликие и как останавливаются другие сани. Клинок, наполненный яростной чи, обрушился на врага. Тот успел выставить щит из льда, но это его не спасет. Стоит Дрейку только подать через клинок разрушительный импульс чи, как лед тут же будет обращен в мелкую пыль, а его оружие вкусит крови. Бабах! Но он не успел. Во все пять саней врезались огромные глыбы льда, прерывая их путь. Сани Дрейка просто перевернуло, разбросав их пассажиров по округе. Уже летя в воздухе, Дрейк заметил, как водный щуп подхватывает принцессу Юбки, и та вот-вот скроется где-то за сугробами. Она была слишком далеко, он ничего не успел сделать, его маневренность в воздухе около нулевая. Зато успел сделать один из магов, что перерезал сгусток воды вражеского мага, и бессознательная Юбки, уже подхваченная своим верным магом, начала снижение в сторону членов храма воды. Приземлившись, Дрейк огляделся. Одни сани были полностью уничтожены, вместе с экипажем, маг, ведший их, не успел увернуться от атаки. Другие сани были повреждены, но их экипаж целый уже вступил в бой с врагом. Дрейк бросился к Юбке, но стоило ему сделать лишь пару шагов, как его путь был перекрыт Даем. Предатель бил на поражение, явно стремясь решить бой одним ударом, не особо ожидая чего-то от простого человека. Как итог, техника достигла своей цели, но разбилась, не причинив особого вреда укрепленной плоти, лишь немного поцарапав кожу на лице, не прикрытая шлемом. Дрейк тут же сменил траекторию, поняв, что до своей госпожи ему добраться не дадут. Рывок, и он уже стоит на дистанции удара своим гуань-дао, обрушивая смерть на Дая. Тот остался жив и даже относительно цел, отделавшись лишь легким порезом на плече. Новый рывок, и пятка его верного оружия врезается вплоть Дая, а Дрейк слышит приятный и сладостный хруст костей предателя. К несчастью, лезвие его верной боевой подруги после удара сильно повело, и пришлось бить тем, что есть. Но даже так удар вышел на загляденье. Будь на месте Дая простой человек, и бой бы был уже решен. Но, увы, он был учеником Ара, и пусть и не хватал звезд с неба, но был достаточно искусен, чтобы успеть смягчить удар быстро выращенной вместе удара коркой прочного льда. Но даже так ребра его это не спасло. Дая отбросило на приличное расстояние, и тот утоп в сугробе. Дрейк, пока есть время, бросился к своей принцессе, понимая, что нужно как можно быстрее увести ее назад в храм воды. И вовремя, мага, который подхватил госпожу и не дал ее похитить, связали боем сразу трое, попутно поливая стрелами сразу семеркой лучников. 17-й, уничтожь стрелков, — прокричал Дрейк одному из безликих, что только что убил пятого воина в волчьем шлеме. Воины волка были элитой северного племени, опытные ветераны, высокие и сильные, обряженные в металлы и вооруженные орудиями из духов, Они были сильнейшими защитниками Агникель, и вот, они напали на собственную принцессу и гибнут под копьями бывших преступников, лишившихся чувств и личности. «Как же низко мы пали», — пронеслось в его голове, пока исполнительный Безликий быстро сокращал дистанцию с врагом, а сам Дрейк приближался к принцессе. Увы, но чуть-чуть не успел, мага спасшего юбки достали таки. Вражеский маг смог вскрыть его оборону и водяным хлыстом отправил его в полет. Как только защитник принцессы приземлился на снег его, дезориентированного, нашпиговали стрелами. «С дороги!» – заревел Дрейк, видя, как кто-то в богатых одеяниях приближается к принцессе, а его дорогу загородила сразу тройка волчьих воина. Первого он просто переломал, тот был слишком близко и лезвие его не достало, но прочная и тяжелая древка сделала свое дело, отправив врага в полет переломанной куклой. Второго, стоящего дальше всех, он пригвоздил к земле брошенным гуаньдао, а третьего он повалил и буквально выгрыз кадык. Опытные воины ничего не смогли поделать с той силой, скоростью и яростью, что продемонстрировал Дрейк. Подхватив оружие умирающего в виде костяного топора, отливающего ледяной дымкой, явно указывающий, что оно сделано из остатков сильного ледяного духа, Дрейк влил еще больше чи в мышцы спины и руки, запуская топор в сторону врага. Богато одетого мага буквально располовинило, а пролетевший сквозь его тело топор забрал жизнь еще одного врага, после чего скрылся где-то под снегом. Вырвав из трупа гуаньдао, Дрейк побежал дальше, осматриваясь. Лучники были убиты, но и посланы им безликие тоже. Хуже того, половина безликих лежат мертвыми, в окружении убитых. По прикидкам Дрейка, в засаде участвует от 200 до 300, возможно больше. Огромные силы, которые враг не пожалел, чтобы с гарантией захватить принцессу. Даже будь она в сознании, с таким количеством врагов и магов она бы лишь увеличила вражеские потери и оттянула неминуемое поражение, но не более. Выход один – бежать. Дрейк уже был на расстоянии вытянутой руки от принцессы, как снег и лед под юки взорвался и скрыл ее под собой, а в следующий миг на него обрушился целый град бритвенно-острых ледяных шипов. Верный гуаньдао отбил их все, но момент был упущен. Он потерял юбки. «Край, Ли, Хон, найдите принцессу!» — обратился Дрейк к трем оставшимся в живых магов из храма воды. «Отбейте и бегите с ней назад в храм!» «Есть!» «Ха-3!» — раздалось синхронно из трех глоток. «Безликие, не дайте врагу преследовать магов!» Убивая волчьего воина, что попытался броситься магом на перерез, добавил Дрейк. «Он не имеет той чувствительности к магии, как ее адепты, и в поисках похитителя он бесполезен, но он может задержать основные силы врага и дать фору отступающим магам». «Кхы!» — выбило воздух ударом из его легких. Дай выбрался из сугроба и вновь вступил в бой. Дрейк в последний момент откатился в сторону. В том месте, где его уронили, появился целый лес небольших, но очень острых кольев. Ударив рукой по земле и подбросив себя в воздух, Дрейк встал на ноги, перехватил свое оружие поудобнее и нашел предателя. Тот стоял в другом конце поля боя, с напряжением рассматривая Дрейка и придерживая одной рукой сломанные ребра. Дрейк совершил первый рывок из необходимых для сокращения дистанции 4 ударов, и сразу 2 волчьих воина подают с отрубленными головами, а противостоящий им раненый безликий тут же намечает себе новую цель. Рывок, и его свободная от оружия рука хватает увлекшегося боем вражеского мага за голову и одним резким движением отрывает тому голову. Напитка чи и оторванная голова летит в другого мага, буквально взрывая тому голову и взрываясь сама. В это же время другая рука, занятая гуаньдао, пробивала насквозь одного из командиров волчьих воинов, лишая врага части командной системы. Рывок, и он вынужден делать перекат в сторону, уходя от мощного потока воды, посланного Дайм. Суррогат водной техники Ретта, более безопасный для пользователя, но менее смертоносный и медленный. Гуаньдао отправляется в полет к врагу, преодолев воздушный барьер, но Дай успевает увернуться, выпустив попутно технику ледяных дисков в его сторону. Дай легко уворачивается от столь медленной и неприцельной атаки, буквально проскальзывая через них. Новый, последний рывок, и вот он уже рядом с Даем. Кулак, напитанный чи под завязку, ударяет в голову Дая, целясь прямо в то место, где незащищенный мозг, но Дай успевает подставить руку и развернуть голову, попутно создав позади себя ледяную дорожку, чтобы минимизировать кинетическую силу удара. Дай отталкивает, и он тут же взрывает созданный им мгновение назад лед. Воздух тут же наполняется тысячами бритвенно-острых осколков, а поднятый с земли снег перекрывает обзор. Спустя секунду из снежного облака вырывается Дрейк, весь в ранах и красных от крови лохмотьях, что некогда были частью его одеяния. Доспехи из лунного льда защитили его от смертельных ран, но множество мелких осколочков попали в сочленение и, прорвав прочную ткань, впились в кожу и мышцы, вызывая обильное кровотечение. Дрейк был быстр, куда быстрее, чем за секунду до этого. Он понял, с такими ранами он долго не протянет, банально загнется от потери крови, а потому более нет смысла беречь силы. Миг. Снег под ногами Дрейка взрывается от той силы, что он вложил в банальный толчок. Дай смог избежать смертельного удара, но взамен ему пришлось пожертвовать рукой. Ту просто отрезала по самое плечо восходящим ударом Гуаньдар. И новый удар, опять пяткой, но на этот раз прямо в трахею Дая, ломая ту в кашу. И еще удар, опять пяткой, иначе Дай может успеть среагировать. Предателя впечатывает в землю, с такой силой, что создаться небольшой кратер. Дрейк поднимает Гуаньдара, намереваясь отрезать голову врага, ведь он знает, сколь живучи водные маги, но ему мешают. Сразу 15 воинов волка накидываются на него, а поддерживают их пятерка магов воды старого стиля. Те не мастера, далеко не мастера, но крепкие середнячки, обученные работать в команде как с товарищами по дару, так и с простыми воинами. Новый раунд бойни, что устроили силам принца, начался. «Принцесса, надеюсь, вы в безопасности», была последняя мысль Дрейка, которую тот себе позволил перед столь тяжелой битвой. Враг превосходил их числом и был готов к битве, в отличие от них, и посторонние мысли в подобной ситуации непозволительны. «Кай, на пути в Огникель, ха, ха, ха», зажимая кровоточащую руку и прикрывая левый глаз, что заливало кровью, Кай смотрел на три трупа вражеских магов. Три трупа магов храма воды и 20 трупов его собственных магов. Они, конечно, знали, что Юбки возьмет с собой самых лучших, но они даже предположить не могли, что они будут столь сильно подавлять. Однако они победили. С трудом, с надрывом, но они смогли одолеть этих монстров. Пусть от резерва и осталась жалкая пятерка полуживых недобитков, в которые входил и сам Кай. Но они сумели. «Нужно поспешить», — подал голос один из магов. «Согласно докладу, в полудни пути за ними едет второй отряд. Еще раз подобной битвы мы не переживем». «Верно», — устало кивнул Кай, намораживая ледяные санки. «На что-то большее его резерва не хватит. Уходим в убежище, там отлежимся, а дальше уже в Огникель». «А она не очнутся?» — с опаской спросил другой выживший. Он знал, что троица, что устроила им бойню, были не мастерами. Близко, но не мастера. А вот Юбки по докладам была талантливой волшебницей, и кто знает, что именно она умеет. Препарат будет действовать 24 часа с момента укола, а в убежище есть еще несколько доз. Успеем доставить ее в нужное место. С трудом встав на ноги, ответил Кай, собирая всю свою волю для последнего рывка. «Уходим». И подавая пример, двинулся скольжением в сторону землянки, оборудованной специально для подобного развития событий. Глава 20. Ред. Где-то в мире духов. Когда Ред понял, что маги с возрастанием могущества переходят с материального существования на полуматериальное, он и не думал, что у данного явления есть столь любопытные последствия. Они с Лаей были уверены, что подобный способ существования дает определенные преимущества, и даже составили их. Это долголетие, отменное здоровье, отличная память вне зависимости от срока жизни и в зависимости от стихии, некоторые мутации тела. У магов воды это ловкость, у огня выносливость, у камня сила, а у воздуха восприятие, хотя последнее лишь теория. Если в Огникель еще можно найти и попросить за вознаграждение обследоваться мага огня и земли, то вот воздушные кочевники редко покидают свои храмы. Но на этом все. Однако, оказывается, есть и еще один пункт. Со смертью плоти можно стать духом. При наличии достаточно крепкой воли и реакции, чтобы не растеряться в момент смерти и вовремя успеть сформировать свое тело в привычных границах, а не разрастись в непонятно что. Если же маг это допустит, то от былого разума и памяти там останется мало чего. Бытие определяет сознание, и человеческий разум просто не готовый к резкому переходу из привычного гуманоидного тела в неведомую хтонь, у которой может быть десятки рук, сотни глаз и ни одной ноги, разрушится. Тем более лишенный материальной привязки в виде мозга, который создает рамки и якоря для личности, сойти с ума становится намного легче. Не пробудись у Ретта память о прошлой жизни, когда он родился и вырос в доме, основа силы и власти которого разум, и не факт, что он бы сохранил себя. Но он сохранил, к сожалению, для его врагов. «Гра-а-а-а!» — ревел дух грязи, наверное. Он был приземист, имел короткие и мощные ноги, а его каплевидное туловище выступало одновременно и в роли головы, которую украшала огромная пасть с игловидными рядами зубов, чьи края заканчивались у плеч существа. Ну и как вишенка на торте, существо состояло из вязкой блестящей жижи, что текла по телу создания тысячами мелких ручейков, создавая сюрреалистичную картину. Будь у Ретта в данный момент мозг, он бы заболел от одного только вида духа. Бабах! Раздался мощный взрыв. Врыв пара, который раньше в исполнении Ретта в своем базовом, самом простом исполнении уничтожал 3 метра площади, теперь уничтожил 9, разметав духа по округе. Ретт пошел дальше. Мир духов по его восприятию был безумным местом. Он не имел никакой привязки к законам физики, каждый миг где-то в небе рождались острова, как маленькие, так и гигантские, размером с континент, покрывались разными погодными климатами, после чего обращались в прах. Целые пласты земли могли изменить свое состояние всего за секунду. Тот же камень мог обратиться в песок, песок в стекло, стекло в лаву, лава в обсидиан, а тот снова в камень. И это только то, что смог понять и увидеть Ретт. А ведь были явления и более странные, и глобальные в своей сути. Даже гравитация и магнитные поля в этом мире вели себя хаотично, постоянно меняясь, пусть и в определенных рамках. Один раз его буквально раздавило, так как гравитация резко увеличилась в пару десятков раз. Хорошо еще, что новая природа позволяет пережить подобное относительно легко, всего-то пришлось собирать свое тело со всех окрестностей. Единственное, что было неизменно в этом месте, так это стихии. Огонь, вода, земля и воздух – 4 основы этого места, и десятки, сотни их проявлений, как индивидуальных, так и будучи результатом смешивания. Про местных обитателей, которые в большинстве своем агрессивные тупые животные, и вовсе говорить нечего. Нет, Ретт знал, что есть и разумные духи, тот же дух знаний Ван Шитонг, очень даже многообещающий персонаж. Ретт очень хотел бы побеседовать со столь интересным собеседником, а также получить в свое распоряжение все те знания о магии и истории, что имеет дух. Но, увы, ситуация на родине не отпустит его в ближайшие десятилетия, а там могут и новые проблемы вылезти. Ретт шел на север, если в этом мире есть север и прочие направления. По крайней мере, с момента его появления ему все чаще стали попадаться духи воды с их подвидами или результат смешения водной стихии с другими. Да и просто проявлений водной стихии становилось все больше и больше. Если раньше это были мелкие речушки и откровенные лужи, то теперь ему попадаются могучие реки и озера. И именно в том направлении Ретт чувствовал вполне себе знакомую энергию, привычную и родную. Именно эту энергию он чувствовал каждый раз, приходя в священный оазис. И если поначалу источник этой силы был буквально на грани его возросшей чувствительности, то теперь он четко проступал в его восприятии. Кстати, об расширении его возможностей. Становление духом принесло неожиданные плюсы. Очень интересные плюсы, которые не факт, что уйдут после возвращения своего материального тела. Он стал сильнее, намного сильнее, раза в 3 минимум, может даже чуть больше. Все техники стали даваться невероятно легко, просто играючи, а их сила и скорость увеличилась. Восприятие энергии опять же стало лучше. Если раньше он не мог ощутить влагу в воздухе, то теперь делал это без особых проблем, просто чуть сосредоточившись. Любопытные эффекты от смерти, а также дающие намеки о силе аватара. Если Ретт в самом деле нащупал путь, по которому в свое время прошел аватар, или похожий, то это открывает новые перспективы. Если он сможет стать ровнее аватару, можно задуматься о централизации власти и ресурсов, с последующим выводом местного населения в космос, пусть и не в ближайшие век-два. Тьма космоса таит слишком много ужасов и кошмаров, чтобы оставаться на одном единственном мирке, в надежде, что они все минуют твой дом. Удел слабых — смерти, страдания, и Ретт не хотел такой судьбы для своих потомков. Так Ретт и шел, с грацией носорога уничтожая любые препятствия, что встали на его пути. Разве что горы он предпочитал или обходить, или взбираться на них, создавая ледяной лифт. Пока, не преодолев очередное препятствие в виде горного хребта, он не увидел долину. Долину с деревней. В мире духов. Деревня. Любопытство победило, и Ретт решил зайти. Тем более местные могут знать, что ждет его на финальной точке маршрута. Чего надо? Поприветствовали его сразу же, как его нога ступила на землю, а не камень. Приветствовала его девушка, состоящая полностью из воды. Волосы, одежда, глаза, губы и даже зубы – все было из воды разной плотности, из-за чего контрастировало друг с другом. Только глаза имели зеленый цвет. Ну и да, Тон был далек от гостеприимного. «Мне нужна информация», — спокойно ответил Рект. «Устроить тут драку он бы мог, благо уже прикинул уровень сил местных. Но это был первый разумный дух, встреченный им за сколько-то. День и ночь тут меняют друг друга так же хаотично, как и все остальное. Новенький», — не спросила, но утвердила девушка. «Скорее всего, дух воды. Любопытно, а у духов вообще есть пол? У него так-то нету ничего, что указывало не его принадлежность в роду мужскому, пропало после перерождения. А вот дух перед ним имеет вполне четкие женские половые признаки, только обрел разум, или уже появился таким». Теперь в ее голосе был слышна толика интереса. «Впрочем, неважно, тебе нельзя дальше, здесь наше владение. Я просто хочу задать парочку вопросов», — повторил Рет. «Если на них сможешь ответить ты, то я уйду». «Ладно», — не особо дольно ответила девушка, после недолго размышления. По ее лицу так и читалось выкинуть бы тебя силой, да лень. «Так что легче ответь, чтобы отвязался. Но любые знания требуют оплаты. Что ты можешь предложить за мои знания?» «Только свои». Рет был не против поделиться с духом своими наработками. Сюда он если и вернется, то не скоро. А дух может делать с полученным что хочет, у него слишком много дел в мире живых, чтобы вспоминать об этом месте ближайшие несколько веков. Что может знать новорожденный дух о стихиях, чего не знаю я? Со скепсисом спросила девушка, резко осеклась, к чему-то прислушиваясь. Изменилась в лице, отчего высокомерно недовольная моська вмиг стала виноватым. «С тобой хочет поговорить великий. Пошли». И более ничего не слушая, невоспитанная особо развернулась, даже несмотря идет ли он. «А Рет? А что Рет? Ему нужна информация. Вполне возможно, она сможет сэкономить ему немало времени». Пройдя небольшие растительные заросли, что скрывали большую часть территории деревни, оставляя видимой с вершины только крыши нескольких домиков, они вышли на поляну. Здесь было много растений разных видов, но преобладали цветы и кувшинки самых разных видов и форм. Плюс они были необычными. Все эти растения состояли или из воды, или из льда, некоторые из пара, и они плавали в воде. То, что Рет поначалу принял за поле, оказалось озером кристально чистой воды, в котором были водоросли и некоторые мелкие рыбки. И это было по-настоящему красиво и в чем-то даже сказочно. Упорядоченный хаос, так бы назвал Рет решение, при котором неизвестный садовод расположил все эти цветы. Пройдясь же по этим водным полям, легко ступая по воде как по суше, Рет и дух дошли до стены. Стены из кораллов, ракушек, песка и льда. Любопытная конструкция, которая так фанила магией, что забивала абсолютно все, что происходит внутри. И при этом почувствовать эту магию удалось лишь вблизи, на расстоянии пары метров. Похоже, первоначальное мнение Ретта о духах, как о дикарях, было ошибочно, у них есть чему поучиться. Ворота, сделанные из странного розового материала, имели круглую форму. Пройдя же через них, Ретт увидел деревеньку, в которой жили исключительно водные духи. Приземистые, передвигающиеся как гориллы существа с зеленой кожей и чешуобразной головой, в которой была вода. Некоторые из них, те что побольше, имели панцирь. Русалки, прямо как в сказках его старого мира, с разноцветными волосами, прекрасной половиной человеческой девушки и рыбьим хвостом. Передвигались они по суше полетом, левитируя на тоненьких струйках тумана. Гуманоидные акулы за 2 метра с могучей мускулатурой и костяными топорами из акульих зубов. И родичи его сопровождающий, такие же девушки, состоящие из воды разной плотности. Только если у его знакомой, что так и не представилось, имелись ноги, то у них вместо он их были маленькие водовороты, издалека похожие на платье. Домики же имели стандартный для этого мира стиль, азиатский. Только если у народа земли они поголовно зеленого и желтого цветов, у народа огня красного и черного всех оттенков, то тут были все цвета, пусть и преобладал голубой. Мягкие тона также были поголовно, создавая удивительную атмосферу уюта и мягкости в деревне. Еще удивительней был тот факт, что это все возвели духи, существа, не нуждающиеся ни в сне, ни в еде, ни в отдыхе. Нет, то, что какой-то достаточно разумный дух мог подсмотреть уклад жизни людей и повторить за ними, Рет верил. Он не верил, что этот дух смог сделать все столь изящно и искусно. Вот в чем дело. Для постройки подобного места нужно иметь полноценное архитектурное образование и пару разрядов мастера в 3-5 направлениях ремесел. А тут даже дома, рядовая постройка, по искусности и красоте на порядок превосходит дворец вождя в Огникель. Показатель более чем значимый. Идя по улочкам деревни, Ретт удивлялся и удивлялся, иногда пытаясь найти логические и адекватные аргументы тому, что увидел. Вот, например, зачем дома существам, прекрасно чувствующим себя и в дикой природе. Ну ладно, допустим, надо. Захотелось им иметь личный уголок, в который еще можно и всякого разного натащить. Но вот зачем им могли понадобиться бани, которые Ред только что прошел, было категорически непонятно. Духи – это энергетические формы жизни, они не потеют, даже грязь к ним не липнет. Про клещей и прочих паразитов и вовсе речь не идет, их тут просто не существует. Но бани есть, и учитывая, что все местные – это водные духи, достаточно инертные к перепадам температуры, они вообще не должны чувствовать хоть что-то при их посещении. Ред помотал головой, выметая из нее лишние мыли. Какая ему разница, как местные развлекаются и что они делают? Он все равно их более не увидит. Получит информацию и уйдет отсюда. Так он думал, пока не вышел к величественному дворцу, вырезанному в горе и скрытого в углублении. Чем-то напоминает смесь императорского дворца Кокё в Японии и запретного города в Китае, подумал Ред, увидев широкий и высокий дворец, который в равной степени мог выступать и в роли крепости. Или улучшенные наработки дворца огня, дополнил Ред свои мысли, вспомнив о тех книгах, в которых было схематичное изображение дворца, в котором в данный момент жил Сазин. Но все мысли Редта выветрились, когда он увидел двух драконов, стражников Оного дворца. Но это точно были не огненные драконы. Да, у тех бывает синий окрас, но у тех точно не бывает прямого рога из лба, грива из голубой энергии, которая еще и на лапы распространяется, а также от тех не исходит морозная дымка. И главное, драконы в большинстве своем просто звери. Обычные, хоть и умные, на уровне ребенка. Собственно, как и все магические звери. Но пить чай из чайного сервиза гигантских размеров и обсуждать хвостик какой-то другой драконицы они точно не могут. Ред был спокойным человеком. Он прекрасно умел контролировать свои эмоции и, как правило, в большинстве ситуаций сохранял спокойствие в любой ситуации. Даже когда Дай предал его и гора, под которой он находился, оказалась вулканом, чье извержение спровоцировали люди старейшин, Ред был спокоен. Он не давал эмоциям диктовать свои действия, загоняя их глубоко-глубоко внутрь. И пусть предательство, смерть и перерождение были для него шоком и большим испытанием, но он еще держался, контролируя себя. Но вот картина двух драконов, буквально гоняющих чай за разговором о бабах, это было настолько сюрреалистично, что Ред на минуту потерял самообладание, которым втайне гордился. Удивлен, задал ему вопрос новый голос, немного гнусавый и трескучий, но на удивление приятный, и раздавался он откуда-то снизу. Опустив же голову, Ред увидел каплю воды, большую каплю, примерно в полметра диаметром. Удивлен, уже констатировал хозяин этого места, а то, что это хозяин, Ред понял сразу. Такого количества силы и ее плотности он не видел ни разу. Он даже не мог предположить, что такое возможно. Это существо превосходит его в одной лишь грубой силе в десятки, если не сотни раз. Давно я не видел магов, что смогли стать духами после смерти. Вы знаете, кто я? Да, кивнуло существо, для чего на секунду вырастило себе шею, а потом вернуло все как было. Выглядело сюрреалистично. Опять, раньше таких, как мы, было предостаточно. Да и сейчас есть, просто разбрелись кто куда в мире духов. Но вот новеньких давно уже не было. Мы, подметил главное для себя в данный момент Ред, информация о том, что по миру духов бродят перерожденные мастера магии древности, он переварит как-нибудь потом. В данный момент лучше сосредоточиться на том, что сейчас, и том, что имеет прямой доступ к его тушке. Вы тоже были магом? Был, утвердительно ответил, видимо, слайм. Ответил и тут же взвился тысячами мелких водных струн и капель, наливаясь цветом и плотностью, вырастая до 2 метров в росте. 3 секунды, и перед Риттом стоит высокий мужчина в возрасте, с седыми волосами, голубыми глазами, мимическими морщинами на характерном для северянина лице, которое, несмотря на возраст, все еще было красиво и мужественно. Ух, теряю хватку, раньше я делал это быстрее, с мягкой улыбкой ответил маг, вернее великий дух. Ну что, пройдем в мой дом, негоже держать гостя на пороге, указал тот рукой в сторону дворца. Юнюн, принеси нам чего-нибудь вкусненького. Слушаюсь, дедушка, ответила сопровождающая Ретта, имя которой он наконец-то узнал. Ну, а мы пока поболтаем, скрыв руки в широких рукавах своего одеяния, ответил дух. Меня, кстати, Йон звать, Ретт, представился тот. Хо-о, так ты сохранил свою память. Неплохо, неплохо, такие даже в мое время редкостью были, покивал Йон. «Ну ладно, пойдем быстрее, хочу уже побыстрее выпить чаю», и ускорил шаг. Ред последовал за ним. Кажется, любопытство только, что загнало его в логово существа с божественным уровнем сил. А Ред наивно думал, что он уже встал вровень со всеми сильными мира сего. Как выяснилось, он был до глупого наивен. Глава 21. Драйк. Где-то в тундре, окровавленный, весь в ранах, с отсутствующей левой рукой и глазом, он брел, не разбирая дороги, не позволяя сознанию покинуть его, а ногам предательски подкоситься. Его дыхание было тяжелым и прерывистым. Верный Гуаньдао привычно приятно холодил правую ладонь. На поясе был закреплен его первый трофей, в его первой битве подобных масштабов, голова предателя. Кровь из нее оставляла кровавый след. Теперь только она, свои раны Драйк на остатках Чи смог кое-как закрыть. Битва выдалась ужасающе сложной. 5 часов остатки безликих с ним во главе защищались, платя десяткам убитых за каждого потерянного бойца. Но они победили. Ведь в отличие от безликих им противостояли простые люди. Да, воины Волка были элитой их народа, опытные бойцы, ветераны десятков битв, выходцы из семей потомственных воинов, вооруженные артефактным оружием и защищенные фамильными доспехами. Но даже они дрогнули после подобных потерь. Народ Воды очень давно не воевал с себе подобными. Если с духами умел сражаться каждый обученный воин их племени, даже охотники умели кое-что, то вот с людьми нет. Волчьи воины нынешнего времени просто не отрабатывают связки, придуманные для убийства людей, налегая на те, что созданы для противодействия духам. Ведь именно последние их привычный и постоянный враг, а не люди. Дрейк не понимал, как старейшины смогли убедить этих гордых и могучих воинов, что идут в бой с самыми сильными и страшными чудовищами в первых рядах, поднять меч не просто на человека, не просто на собрата, а на собственную принцессу. Но это произошло, и как итог, сотни верных и сильнейших защитников северного племени Воды лежат остывающими трупами в снегах. Воистину трагедия. Но хуже всего то, что все было напрасно. Они не спасли принцессу Юбки, ее все-таки похитили. Драйк наткнулся на поле боя отправленных им магов с другими магами старого стиля. Но там же он понял, что адепты нового стиля были с обеих сторон конфликта. Очередной предатель, да еще и такой сильный, все-таки они взяли с собой лучших из имеющихся магов, что были тогда в храме и были в силах. А тут один единственный маг при поддержке откровенных посредственностей старого стиля смог убить всех троих. Он или гений, или удивительный хитрец, сумевший каким-то чудом сократить разрыв в силах уловкой. Но скорее всего первое. Ведь если была одна засадная группа, то почему бы не сделать две? Одну, чтобы никто не сбежал, другую для их подкрепления. Если и второй отряд перебили, то в храме так и не узнали о похищении, а они должны узнать. Именно поэтому Драйк сейчас идет назад к своим, невзирая на все полученные им раны. Его цель — лунный храм. Там чуть ли не половина их сил, там сотни безликих и почти сотня магов, там же подземный ледяной путь к храму Воды и доступ к арсеналам брони и оружия из лунного льда. «Господин Драйк», — раздался в отдалении голос. Драйк с трудом поднял глаза. Глаз, замерзшая корка из пота и крови слепила его длинные волосы, из-за чего те мешали ему смотреть на мир. Он и так расплывался, а тут еще и его лохмы в глаза лезут. Но он смог, и увидел, как к нему, выскочив из саней, стремятся 4 магов их храма. Значит, на второй отряд сил неприятеля не хватило. «Хорошо, в храм Луны», — прохрипел Драйк, стоило магам только подойти и взять его под руки. «Руку, срочно нас предали. Принцесса Уни», — и он потерял сознание. Маги, вымуштрованные за время обучения, не переговариваясь, понесли раненого в сани. Пока один, лучше всех владеющий лечебными техниками, заботился о Драйке, второй сращивал 2 саней в единое средство передвижения, более габаритное. Раненому нужно постоянное наблюдение. Сани же может вести и один маг, пусть на это и будет тратиться чуть больше сил. 2 других же уже были на своих местах, выстроившись в охранение. Драйк отдал приказ, и 4 магов, не раз и не два убивающие духов под его командованием, выполнит его в кратчайшие сроки. Храм Луны ждал их, а потом их ждала кровь и крики врагов. Кай, тайная база следопытов у Агникель. Кай с облегчением и чувством разжимающейся пружины где-то в груди, сгрузил ценный груз. Принцесса была все столь же бессознательна и безучастна к своей жизни, в отличие от Кая, который следил, чтобы с ее головы даже волос не упал. Приказ АО, а вот люди, переданные отцом под его командование, были иного мнения. Вернее, некоторые маги, пережившие ту бойню, что устроили люди принца. Воины Волка имели другую базу, более крупную. Род, которым руководил Ао, был родом управленцев и торговцев, но никак не магов и воинов. И пусть у них были свои маги, свои охотники и свои воины, но до рода старейшин в боевой мощи им было далеко, а маги для операций были нужны. Вот старейшина Ао и нанял за приличные деньги посредственности с даром, которые были слишком ничтожны, чтобы пойти в услужение, и слишком напыщены, чтобы основать собственную деревню. Ну или высокомерны и гнилы в своей сути, что никто не захотел пойти под их руку. Десяток приемов, которые учителя намертво вбивают в своих учеников, вот и весь их предел. Как-то развиваться и совершенствоваться те даже не думали. Таких магов было не то чтобы много, но все-таки больше, чем хотелось бы, особенно с учетом долгожительства даже необученных магов. Плюс, стоит помнить, что северное племя Воды второе в мире по соотношению магов и немагов при процентном подсчете, выше них только воздушные кочевники, что поголовно маги. А чем больше количество, тем больше брак, а в подобном строе как племенной, что-то поделать с этим невозможно. Воспитание и обучение детей – это дела рода. Все, даже вождь вынужден утереться при таком аргументе. Ну и собственно, стоило данным индивидам, пережившим свой самый ужасный кошмар в жизни, хлебнувшим страху как никогда прежде, увидеть первоклассную красавицу без сознания, скажем так, количество выживших сократилось еще больше. Отбросов было не жалко, а вот магов Кая да. Они-то как раз были магами их семьи, которых у них и так всего чуть больше сотни. Хуже всего было то, что остаться в той лёжке, что им подготовили, было более нельзя. Просто из-за сильнейшего запаха крови, который учует любой хищник в пределах километра минимум. Других-то запахов в снежной пустоши не то чтобы много. Вот Каю и пришлось, усталым и изнеможенным, тащиться дальше, пока хищники не подоспели. Но он смог, он дошел, и тут уже можно будет отдохнуть и просто помечтать о мягкой кроватке, не боясь, что переборовшее действие снотворного принцесса очнется и разорвет тебя на части. А она может, ведь взятого на базе зелья, с приличным таким запасом, уже подходила к концу. Каждая доза действовала все меньше и меньше, иммунитет девчонки боролся и адаптировался с ужасающей скоростью. Страшнее всего было то, что от эликсира, что они применяли, вообще не должно вырабатываться иммунитета, а юбки вырабатывала. Когда Кай это понял, он осознал, что брат и сестра далеко не так просты, как кажутся. Хотя, простыми их и не назвать, все-таки тот жрец собрал вокруг себя второй центр власти и разработал новый стиль магии воды, куда более сильный и эффективный, чем прежний. А это только то, что Кай знает с докладов и слов Дая. А эти странные доспехи из белого материала, или черные клинки, а воины в масках, которые устроили настоящую бойню воинам Волка всегда в количестве 20 штук. Подобные открытия волей-неволей заставляют задуматься, а в самом ли деле Ред мертв? Все-таки ловушка создавалась при участии Дая, а тот был средненьким магом. Тот же Кай превзошел его за несколько месяцев активных тренировок. И предположение, что Дай не знал всех возможностей своего принца, казалось удивительно правдоподобным. И это пугало Кая. После произошедшего он примерно представлял себе силу Ретта и его людей, и если он выжил, ставя себя на его место, представляя, что кто-то чужой похитил его сестер, искалечил, опоил наркотиками и по сути изнасиловал, а предстоящая свадьба Юбки Яо именно это и есть. Кай бы убивал, убивал жестоко и беспощадно. Если Ретт жив, то они все в опасности, они все трупы. Неважно, смогут они победить Ретта в прямом бою или нет, потери от столкновения с людьми принца будут столь ужасающи, что их добьют конкуренты. Да, они слабы, они разобщены, но им не простят всего того, что произойдет в случае войны с принцем. Даже если формально они исполняли волю вождя. «Ты молодец», — отвлек от страшных мыслей голос. Подняв глаза, Кай увидел Ао. Тот, как всегда, был в дорогой, расшитой искусными узорами шубе. «Были проблемы?» «Да», — устало кивнул Кай. «Но они все решены». «Хорошо», — довольно кивнул Ао. «Потерпи еще немного, ее сейчас проверят, проведут операцию, и мы пойдем домой. Там ты отдохнешь. Мой дом в деревне», — вяло подумал Кай, вспоминая его комнату в особняке Ао. «Она может умереть, не хочется, чтобы все было напрасно. Если Ретт жив, то с живой юбки еще можно хотя бы попробовать выкрутиться. А вот с мертвой нет. Лишение дара к магии давно известно и практикуется сотни лет», — отмахнулся Ао. «Тем более операцию проводит троица мастеров-целителей. Эти дамы сотни лет оттачивали свое мастерство. Если их пациент жив, они его спасут. Лишение дара. Наказание, которым подвергают преступников из числа магов. Маги слишком ценны, чтобы их вот так просто убивать, ведь от союза двух магов практически гарантированно может родиться ребенок-маг. Два из трех рождаются с даром. Даже от союза искалеченного мага и простого человека шанс рождения мага где-то в пределах 40%. Потом, искалеченного высылают в дальнюю деревню и забывают о нем. Страшное наказание, после которого многие сводят счеты с жизнью. Не только из-за лишения магии, но и из-за частых вспышек боли, которые могут быть как простым покалыванием, так и заставлять раздирать до крови горло собственным криком. Никогда не угадаешь, каким будет очередной приступ. Каю данная часть плана не нравилась, но, как говорится, своя шкура дороже, а по-другому юбки использовать не выйдет. Это с даром она маг воды, что может разорвать двухметрового воина на кусочки, а без нее, она маленькая 14-летняя девочка, что слабее любого взрослого мужчины. Да и все, что от нее требуется, это родить. Стоит ей родить сына Атао, и она больше будет не нужна, ясно, лишь ответил он. Больше Кай не говорил, было откровенно лень, а глаза слипались от усталости. Раздался из соседней комнаты полный боли девичий крик. Видимо, боль от лишения магии прорвалась даже сквозь действие препарата. «Скоро», — пробормотал Лао, — «скоро вся власть будет в моих руках». Глава 22. Ред. Мир духов. «Ха-а-а-а!» — выдохнул от удовольствия Йон, ставя на пол опустевшую пиалу с каким-то цветным вином, от которого разило магией. «Хорошо пошла». Ред с подозрением осмотрел то, что называют вином. Пахло оно невероятно, целый букет запахов, которые каким-то чудом не смешивались в непонятную какофонию, а сменяли друг друга, никак не давая привыкнуть к определенному запаху. Да и выглядело как переливающееся всеми цветами синего марева, создавая практически гипнотическую игру красок. Только вот ни в каком напитке, сколь бы великолепен он ни был, не может ощущаться магии столько, сколько ни в каждом маге есть. Но решившись, Ред отхлебнул немного, пробуя на вкус, и тут же почувствовал, что его духовное ядро немного подросло и окрепло, совсем чуть-чуть, практически незаметно, но ощутил. Уже смелее отхлебнув странного вина и окончательно распробовав невероятный вкус напитка, Ред не заметил, как осушил свою порцию, и с удивлением осознал, что его ядро подросло, словно он неделю целенаправленно тренировал то. Удивительно. Пораженно пробормотал Ред, не справившись с чувствами. «Я тебе даже немного завидую». Усевшись поудобнее на роскошной подушке, заметил Йон. «Впервые попробовать вино из лунных цветов, такое бывает только раз». Йон взял кувшин и по новой разлил вино. «Ну, за встречу, за встречу», — ответил Ред, чокнувшись с хозяином данного дворца. И вновь выпил вино, и вновь ощутил, как ядро стало чуть лучше. «Оно всегда так будет?» — поинтересовался принц. «Да», — закусив каким-то корешком, Йон вновь разлил вино. «Каждый глоток улучшает духовное ядро на определенный уровень. Но это молодым да ранним, кто еще даже мастером не стал, оно полезно. Ну или духом вплоть до старшего ранга. А я на каком?» — поинтересовался Ред категорией своих сил в местных реалиях. «Ты то, хмммм», — задумался Йон. «Ну, где-то нижняя ступенька старшего и есть. Во сколько лет ты умер?» «В 50, в 22, ответил Ред. «Аво, а ты, оказывается, талант», — уважительно протянул Йон. «Я вот такого уровня достиг лишь к 40, и то считался гением». «Впечатлен», — уважительно покачал головой древний дух. «Кстати, об этом, кто вы такой?» — решил перейти к наиболее интересной ему теме Ред. «Я же вроде представился», — вопросительно поднял бровь мужчина. «Я не об этом. Вы сказали, что были магом, но когда это было?» «А, ты об этом», — понятливо покивал Йон. «Да неважно все это, все равно я уже давно мертв, да и ты тоже, так что советую забыть о мире живых, чем быстрее отпустишь свое бытие человеком, тем лучше». И вновь залпом выпил свою порцию. Ред тоже, сила, да еще и дающаяся столь просто, это не то, чем можно пренебрегать. «Я бы был вам благодарен, если бы вы дали мне посетить свою библиотеку», — продолжил мысль парень, который и не думал забывать о мире людей и имел немалые шансы вновь обрести плоть. Раз дух древнего мага перед ним не хочет отвечать, то пусть. Его прошлое и в самом деле не особо интересно Ритту, оно не несет для него никакой практической пользы, в отличие от знания, что скопил дух за все время своей жизни, а также знания о мироустройстве. «Да, конечно», — пожал плечами Йон. «Почему нет? Завтра тебя проводит». «Так легко?» — удивился Ред. «Так легко», — лишь кивнул Йон. Ты, кажется, так до конца и не понял своей новой природы, парень. Покровительственная улыбка украсила лицо мужчины, сделав то до ужаса высокомерным. Мы духи. Наше могущество не зависит от наших знаний столь же сильно, как и у магов. Возраст, мощь души, понимание аспектов – вот в чем наша сила. Знания лишь позволяют раздвинуть рамки наших возможностей вширь, но даже так в бою это не особо поможет. Просто потому что неважно какой прочности лед ты можешь создать, главное сколько силы ты вложил в него. Здесь царство энергии, чувств и воли. Все остальное вторично. Ясно. Задумчиво кивнул Ред. Но я все равно посещу вашу библиотеку. С позволения, разумеется. Как и говорил, пожалуйста. Пожал плечами древний дух. Спасибо. Тогда может еще скажите, что за энергия дальше ваших земель? Если я правильно смог сориентироваться, то она где-то на севере. Это Туила. Тут же стал серьезным Йон. Великие духи Луны и Океана. Те, кто отвечают за цикл жизни и перерождения. И мой тебе совет, парень, не лезь туда. Там столь большая концентрация их чи, что тебя просто размажет. Но вы же тоже великий дух. С вами же я нормально общаюсь. Да и другие духи тоже не сказать, что плохо себя чувствуют, не равняя меня с воплощениями Луны и Океана. Пусть формально я и равен им в ранге, но если эти двое захотят, то прихлопнут меня и не вспотеют. Наливая новую порцию и как-то нервно вгрызаясь в какой-то плод, ответил Йон. Эта парочка существует столько же, сколько и сама жизнь на планете. И я тебе сейчас даже не про первых рыб или тем более животных. Я тебе про бактерию говорю. И именно эта парочка и создала жизнь в нашем мире. И по сей день контролирует и развивает ее, пусть и косвенно. И если моя сила исходит из воды, то их сила исходит из всего живого в мире. В том числе и из воды. Любопытно. Да не особо. Меланхолично приложился к обновленной пиале Йон. С опытом сам научишься определять силы и аспекты духов. Ред хотел задать еще много вопросов, но Йон был иного мнения. Что было дальше, Ред помнил лишь урывками, да и то лишь жалкие полчаса. Как оказалось, вино духов действует точно так же, как и обычное вино. Ред. На следующий день. Как же мне плохо, подумал Ред, с трудом открывая глаза. То, что его тело ломит, а голова и грудь горят адским огнем, было, мягко говоря, непривычно. Хотя бы потому, что Ред ни в одной из жизней даже не думал прикасаться к алкоголю, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это яд. Буквально яд, просто слабый. Холодный разум просто не понимал, зачем добровольно травить собственный организм. И это не понимал никто из дома разума. И перерождение в данный момент не сильно изменило. Собственно, именно из-за этого Ред так и не понял, что у него похмелье. Специфическое, но похмелье. Ну хоть что-то хорошее, подумал Ред, ощутив заметный рост своего духовного ядра, как если бы он усердно занимался в течение 2 лет. Надо вставать, решил Ред, но был бессовестно остановлен изящной женской ручкой на груди. 2 ручками. Мммммм. Раздалось с левого боку. Мня-я-я-я. Раздалось с левого. Приподняв голову, Ред увидел 2 русалок, обе голые, обе вжимаются своими внушительными достоинствами в его голый торс и обе довольно улыбаются. И я ничего не помню, с печалью подумал Ред, а ведь это был его первый раз в новой жизни. Да какой, все-таки в Огникель найти себе женщину Ред мог бы. Он и красив, и умен, да и статус принца, это не просто красивые слова, но и власть, со всеми вытекающими. Но учитывая обстановку, он себе такого не позволял. Как из-за переживаний, что выбранная девушка окажется шпионкой, так и из-за целой прорвы дел. Ну и требования к своей суженой Ретта были более чем высокие. Наложниц же он заводить не мог, для них требуется отдельное помещение, а еще лучше дворец. Отвлекать же строительные команды от важной работы по реставрации и разгребанию лунного храма для столь низменного дела Ретт себе не позволял. Вот и страдал. Очнулся, ввинтился в больную голову знакомый голос. «Как у меня может болеть голова? Это же по сути просто сгусток воды». Пробилась сквозь более мат мысль. «Что-что со мной? Похмелье». Голос стал еще веселей. «Ты вчера в одиночку вылокал мои месячные запасы выпивки. Так что страдай. Почему все так болит? У нас же нет органов и остального». Просипел Ред, вспомнив, что и гениталии у него вроде как тоже нет. Но парочка красавиц выглядели слишком уж довольными, что навевало подозрения. «Плюсы бытия духом воды. Можно вылепить себе любое тело, какое захочешь», — ответил на появившийся у Ред вопрос Йон. «Но в этом же минус. Если духи земли прочные, воздуха и огня сгустки энергии, то мы где-то посередине. И если духи земли легко переживут перенапряжение энергетики за счет своей крепости, а духи огня и воздуха такой вещи и вовсе не знают, то мы вот так вот страдаем, особенно когда совершаем резкий скачок в развитии за счет внешних источников, как я, констатировал Ред, как ты, подтвердил Йон, подходя к Ритту и светя на него своей рукой, буквально светя, его ладонь горела мягким голубым светом, что проникал нитями чистого белого света в тело Ретта. Эффект Ред почувствовал почти сразу, боль отступила моментально, но не советую проворачивать подобное, не находясь в безопасном месте. Это я хлебаю напитки из духовных растений от зажратости так, как умею их выращивать. А вот за пределами моих владений один такой цветочек может стать причиной побоища. Тогда почему ты поделился со мной, если это вино такое ценное? Выбираясь из ручек так и не проснувшихся русалок, поинтересовался более не страдающий похмельем индивид. Ты чем меня слушал? Это я могу себе позволить хоть зад вытирать духовными растениями, так как наладил их производство. Да и эффект на моем уровне они дают крошечный. Я их больше из-за вкуса пью, а потому могу без всяких сожалений угостить первого за тысячи лет гостя. Ясно, спасибо, да мелочи, хмыкнул Йон. Я тоже был молод и тоже не слушал старших, а тебе, учитывая куда собираешься, лишняя крупица силы не повредит. Так ты понял, ага, плюхаясь, именно плюхаясь, в кресло, ответил Йон. В тот же миг, как ты назвал свой возраст, вы молодые всегда идете наперекор, притом неважно чему, человеку, магу, духу или судьбе, особенно когда дело касается чего-то важного для вас. Кстати, не удовлетворишь любопытство этого старика, сестра и народ, ответил Ред на неозвученный вопрос. Если я не вернусь, ее может ждать незавидная судьба. Она хоть и сильная, но неопытная. А народ, мы живем при родоплеменном строе и вершина нашей научной мысли, это мелкие кораблики из льда. В то время как народ огня уже десятилетия бороздит моря на кораблях из металла, получающих ход не от ветра, а от огня и пара. Хм, хмыкнул его собеседник, состроив сложное лицо. Слишком много эмоций переплелось на нем, чтобы точно сказать, что чувствовал дух в этот момент. Ясно. Что ж, библиотека в твоем полном распоряжении. Однако дам совет. Уже стоя в дверях, я набернулся. В центре библиотеки стоит фонтан. Но фонтан необычный. В нем я храню все свои знания о магии. Если ты сможешь получить к ним доступ и осознать их, то серьезно сэкономишь свое время, а также узнаешь то, что я не осмелился написать на бумаге. После чего Йон ушел и более не показывался перед Риттом, даже когда тот покидал его владение. Столица народа огня, дворец хозяина огня, Ли, пятый советник министра иностранных дел Чиюня только-только вышел из кабинета, и был он не то чтобы рад, но на эмоции сил уже просто не хватало, так что он побрел шаркающей походкой по роскошным залам дворца в сторону своих покоев, выделенных ему как постоянному работнику дворцового комплекса. Статусное положение одного из 10 советников целого министра, который отчитывается лично перед хозяином огня Сазиным, было престижным и почетным местом, являясь вершиной карьеры ли как сына простого сапожника. Еще бы времена были получше, более спокойные, и все бы было вообще замечательно. В данный момент Министерство иностранных дел сбивалось с ног, который год сбивалось, пытаясь договориться с царем земли о покупке этой самой земли на континенте или хотя бы о снижении цен на продовольствие. А цены тот заломил поистине царские. Ли поморщился от воспоминания о своем пребывании в царстве земли. Он и еще 10 советников, да и сам господин министр, в лучшем случае проводили пару месяцев в году на родине, все остальное время мотаясь по всему царству земли, договариваясь и торгуясь с крупными земледельцами по поводу продаж еды по более низким ценам. Торгуясь отчаянно, ведь уже сейчас запасы золота стали показывать дно. Повышение налогов, конечно, может помочь на ближайшие годы справиться с проблемой, но это лишь временное решение. А владыка Басингсе даже не думает ослаблять свое давление и продолжает задирать цены. Его же вассалы, смотря на пример сюзерена, повторяют. Хорошо еще, что царство земли то еще лоскутное одеяло, в котором царь, лишь первый среди равных, а не абсолютный владыка, как у них, кое-как получается лавировать между интересами этих зажравшихся феодалов. Увы, с каждым годом все труднее. И вот, стоило ли только вернуться домой, как ему тут же выдали новую задачу. Его тезка, один из немногих торговцев, что привозил на родину провиант, был убит по пути на Северный полюс. Более того, торговец Ли был частью проекта хозяина огня о тайном приобретении земли у землероек, для получения стабильных и недорогих поставок еды на их острова, или уже обо все договорился и был готов начать, но что-то сдернуло его в Огникель, на пути к которому он таинственно исчезает, а спустя недели его корабль находит пустым, с кучей трупов. Сказать, что смерть подобного человека встревожила тайную канцелярию, значит ничего не сказать, ведь если о замысле господина Сазина узнали Дайли и начали ему противодействовать, это буквально конец, им просто не хватит денег до того момента, как население убудет естественным образом, начнется голод. Согласно досье Нали, у него была родня в Огникеле, семья ремесленников, которая продавала через него свои товары, и есть подозрение, что именно они сдернули Ли с места и заставили отложить прочие дела, а потом он погиб, и теперь ему нужно ехать в ледяной ад под именем Северное племя воды и выяснять, кто же там такой умный решил поиграть против них и их страны, не проведя и дня дома. «Я слишком стар для всего этого дерьма», — подумал Ли, с силой сжимая свою длинную белоснежную бороду. Глава 23. Лая и Драйк. Храм Луны. Что значит «захвачено»? Вторя эмоциям могучей волшебницы, ледяная пещера, построенная на скорую руку и не укрепленная нужными конструкциями, пошла трещинами. По счастью, оная же волшебница была и мастером магии воды, легко удержав на своих местах куски льда, а после столь же просто срастила их в единый массив, еще более прочный и надежный, чем был. Дай предал нас, стараясь привыкнуть к новой руке, созданная из костей духов и соединенная с плечом словно застывшей водой, ответил Драйк, заманил в ловушку, в которой нас поджидало около 30 магов воды и несколько сотен воинов волка. А что с Риттом, Иаром? Боясь услышать ответ, спросила главная целительница храма воды. Даже проверка ее нового изобретения, что заменило руку Драйку, не радовала. Совершенно не та ситуация.